Ситуация. Психолог провел беседу с Димой, учеником неуспевающим. Вот фрагмент из беседы. Психолог, тебе нравится учиться? Дима, нет, не очень. Психолог, а какие у тебя успехи в учебе? Дима, так себе, плохие, скривившись. Психолог, мог бы учиться лучше? Дима, мог бы на отлично учиться? Воодушевленно. Все учителя говорят, что я способный. Психолог. А почему не учишься? Дима. Неохота. Психолог. Может быть, учитель виноват? Дима. Есть любимчики в классе, им хорошо. А я, как ни старайся учиться, всегда найдутся ошибки. Всегда придираются хоть ты что. А разве будет после этого охота учиться? Сделайте выводы из приведенной беседы. Решение. Дима формально признает факт неуспеваемости. Но он не признает это как свой неуспех, как свой недостаток. Причину неуспеха Дима ищет во внешних обстоятельствах. Неадекватное отношение ученика к результатам своей учебной деятельности становится причиной нарастающего сопротивления подростка педагогическим воздействием на повышение его успеваемости.